но зато никаких сомнений не держала бы в душе и к смерти готовилась бы с холодным рассудком, ожидая ее в любой час, не цепляясь, не задерживаясь даже мысленно, чтобы продлить свою жизнь. Но тело сына так и не нашли, а лошадь не вернулась. Сомнения мучили мать, хотя соплеменники начали постепенно забывать об этом, ибо все утраты со временем притупляются и подлежат забвению. И только она, мать, не могла успокоиться и забыть. Мысли ее кружились все по тому же кругу. Что приключилось с лошадью? Где остались сбруя, оружие? По ним хотя бы косвенно можно было бы установить, что стало с сыном. Ведь могло случиться и так, что коня перехватили жуань-жуаны где-нибудь в Саразеках, когда он уже выбился из сил и дал поймать себя. Лишняя лошадь с доброй сбруей тоже добыча. Как же они поступили тогда с ее сыном, волочившимся на стремени? Зарыли в землю или бросили на растерзание степному зверью? А что, если вдруг он был жив, еще жив каким-то чудом? Добили ли они его и тем самым оборвали его муки или бросили издыхать в чистом поле? Или же, а вдруг? Конца не было сомнением. И когда заезжие купцы обмолвились за чаепитием о молодом манкурте, повстречавшемся им в Саразеках, не подозревали они, что тем самым бросили искорку в изболевшую душу Наймананы. Сердце ее захолонуло в тревожном предчувствии, и мысль, что то мог оказаться ее пропавший сын, все больше, все настойчивее, все сильнее завладевала ее умом и сердцем. Мать поняла, что не успокоится, пока, разыскав и увидев того манкурта, не убедится, что то не сын ее. В тех полустепных предгорьях на летних стоянках найманов протекали небольшие каменистые речки. Всю ночь прислушивалась Найманана к журчанию проточной воды. О чем говорила ей вода, так мало созвучная ее сметенному духу? Успокоение хотелось. Наслушаться, насытиться звуками бегущей влаги перед тем, как двинуться в глухое безмолвие саразеков. Мать знала, как опасно и рискованно отправляться в саразеки в одиночку, но не желала посвящать кого бы то ни было в задуманное дело. Никто бы этого не понял. Даже самые близкие не одобрили бы ее намерений. Как можно пуститься на поиски давно убитого сына? И если по какой-то случайности он остался жив и обращен в манкурта, то тем более бессмысленно разыскивать его, понапрасну надрывать сердце, ибо манкурт всего лишь внешняя оболочка, чучело прежнего человека. Той ночью, накануне выезда, несколько раз выходила она из юрты. Долго всматривалась, вслушивалась, старалась сосредоточиться, собраться с мыслями. Полуночная луна стояла высоко над головой в безоблачном небе, обливая землю ровным, молочно-бледным светом. Множество белых юрт, раскиданных в разных местах по подножиям увалов, были похожи на стаи крупных птиц, заночевавших здесь у берегов шумливых речушек. Рядом с аулом, там, где располагались овечьи загоны, и дальше в лагах, где паслись табуны лошадей, слышался собачий лай и невнятные голоса людей. Но больше всего трогали Найман-Ану переклички поющих девушек, бодрствующих у загонов с ближнего края аула. Сама когда-то пела эти ночные песни. В этих местах стояли они каждое лето, сколько помнит, как привезли ее сюда невестой. Вся жизнь протекла в этих местах. И когда людно было в семье, когда ставили они здесь сразу четыре юрты, одну кухонную, одну гостиную и две жилых, и потом, после нашествия жуань-жуанов, когда осталась одна. Теперь и она покидала свою одинокую юрту. Еще с вечера снарядилась в путь. Запаслась едой и водой, воды брала побольше. В двух бурдюках везла воду на случай, если не сразу удастся отыскать колодцы в саразекских местах. Еще с вечера стояла на приколе поблизости от юрт верблюдица Акмая, надежда и спутница ее. Могла ли она отважиться двинуться в саразекскую глухомань, если бы не полагалась на силу и быстроту Акмаи? В том году Акмая оставалась еловой, отдыхала после двух родов и была в отличной верховой форме. Сухопарая, с крепкими длинными ногами, с упругими подошвами, еще не расшлепанными от непомерных тяжестей и старости, с прочной парой горбов и красиво посаженной на мускулистой шее сухой, ладной головой, подвижными, как крылья бабочки, легкими ноздрями, ухватисто забирающими воздух на ходу. Белая верблюдица Акмая стоило целого стада. За такую скороходку в «Цвете сил» давали десятки голов гулевого молодняка, чтобы потомство от нее получилось. То было последнее сокровище. Золотая матка в руках Найман-аны, последняя память ее прежнего богатства. Остальное разошлось, как пыль, смытая с рук.